Его убьет мистер Джеффри, и случится это не раньше, чем через четверть часа. Прямо так он мне и сказал. Не знаю, как я удержалась, чтобы не закричать. Такой жуткий план. И главное, ведь мистер Джеффри никому из них не причинил никакого вреда. Ведь не его же вина, что мистер Джеймс любил его больше всех, а мистеру Берти так были нужны деньги. За эти самые деньги он его и убил. А всю вину свалил на мистера Джеффри. И это святая правда, чтоб мне не написать больше ни строчки. А миссис Томпсон так ничего и не заметила. Думала, что у меня страшно болят зубы. И еще восхищалась, наверное, какой Альфред заботливый муж, потому что он все утешал меня, похлопывал по плечу и говорил что-то на ухо. Слышала бы она, что именно он говорил, она бы восхищалась поменьше. Да только не могла она ничего услышать. Альфред спросил, он уже позвонил мистеру Джеффри, имея в виду мистера Берти? А я ответила, что мистер Джеймс сам это сделал. Он спросил, когда? И я ответила, что часы в столовой как раз пробили 8. Тогда Альфред оборачивается к миссис Томпсон и кричит ей в ухо, что скоро мне станет лучше и что напрасно я отказалась вырвать этот проклятый зуб, как он мне советовал. Потом уходит в кладовку и говорит мне в полголоса. «Уже 8:07, так что срочно бери себя в руки, за минуту до четверти поднимешься наверх и разберешь постель. И смотри, не копайся. Потом спустишься и встанешь у дверей кабинета. А когда услышишь, что пришел мистер Джеффри, начинай кричать так громко, как только сумеешь. И запомни, выстрел ты услышишь только тогда. А если ошибешься, считай, что эта ошибка будет в твоей жизни последней». Потом берет со стола один из ножей, который он чистил, и поглядывает то на него, то на меня. Миссис Томпсон, с ее места ничего этого видно не было, но я-то все видела прекрасно и нисколько не сомневалась, что он убьет меня, если я не сделаю то, что он мне велел. Вот я и сделала. Я солгала полиции, солгала на следствии и солгала в суде. Я присягнула, что слышала громкие голоса в кабинете, и, услышав выстрел, закричала, и что на крик выбежал муж и начал стучаться в дверь, и ее открыл мистер Джеффри Грей с пистолетом в руке. А у него действительно был пистолет в руке. Только стрелял из этого пистолета не он, а мистер Берти, после чего положил его возле двери в сад, прекрасно зная, что мистер Грей всегда ходит именно этой дорогой. А мистер Грей только поднял его, подошел к двери и, увидев, что она заперта, открыл, чего от него и ждали, и оставил на ручке и на ключе свои отпечатки. Но он не убивал мистера Эвертона, и у меня не было с тех пор ни минуты покоя. На следующий день мы с Альфредом поженились, но он сделал это только, чтобы заткнуть мне рот, и лучше бы уж не делал тогда вовсе. Все наследство досталось мистеру Берти, и он должен был дать нам денег. Много денег, чтобы мы с Альфредом уехали в Америку. Только я бы скорее умерла, чем взяла эти деньги. И лучше бы я сразу отказалась помогать Альфреду, потому что он убил бы меня так и так. Он боится, что я все расскажу. Боится с тех самых пор, как я встретила в поезде мисс Кэррио. Рано или поздно он убьет меня, и я написала все это за тем, чтобы мистер Джеффри вышел на свободу. Мисс Силвер отложила последний лист. Ей прочли это еще раз, и она все подписала. И, думаю, ей можно верить. Хиллари выпрямилась. Она так и держала Генри за руку, потому что просто необходимо за что-то держаться, когда весь мир идет кругом. «Странно», — проговорила она. «Мне бы радоваться за Джеффа и Марион, а я не могу. Я все время думаю о миссис Мерсер. Она так несчастна, бедняжка». Выражение лица мисс Силвер мгновенно изменилось. Она очень ласково взглянула на Хиллари и мягко проговорила. «Но это же хорошо, дорогая. Хорошо, что она несчастна. Самое худшее, что может случиться с человеком, это не испытывать боли, причиняя ее другим». Хиллари не ответила, но она поняла, и ей стало легче. Немного помолчав, она заговорила уже о другом. «И все-таки я не понимаю, во сколько же был убит мистер Эвертон?» «Через несколько минут после 8. Мистеру Грею он звонил в 8. Это подтверждается показаниями миссис Мерсер в той части, где она говорит, что, находясь в столовой, слышала, как пробили часы. Вряд ли после этого могло пройти больше 1-2 минут. «Но как же так, мисс Силвер?» – недоумевающе спросила Хиллари. «Ведь миссис Эшли, ну та самая, с которой я говорила, приходящая прислуга, которая вернулась в кабинет за письмом и слышала выстрел, она сказала, что когда часы на церкви пробили 8, ей оставалось еще идти до Солви Лодж 7 минут, если не 10. Я еще подумала, что это спасет Джеффа, но она добавила, что часы ошибались 10 минут, и в действительности она оказалась у дома уже ближе к 9:30. «Да, я помню», — мисс Силвер добродушно фыркнула. «Я еще сказала вам, что часы крайне ненадежный свидетель. Мы уже все это обсуждали. В действительности миссис Эшли вовсе не говорила вам, что часы отстают. Она только сказала, что всегда боялась из-за них опоздать. Но если она боялась опоздать, значит, часы спешили. С часами, знаете, вечная путаница. Я сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь сообразит, вперед или назад нужно переводить часы при переходе на летнее время, если об этом не будет сообщено в газетах. А у миссис Эшли и без того в голове сплошная каша. Стоило мне чуть на нее нажать, и она запуталась окончательно. Остается только надеяться, что ее не станут вызывать в качестве свидетеля». «Господи, неужели нет способа выяснить раз и навсегда, что происходило с этими проклятыми часами?» «На самом деле!» — не выдержал Генри. Мисс Силвер посмотрела на него несколько свысока. «Разумеется, есть, капитан Кеннингем. Я беседовала со священником. Исключительно любезный джентльмен. Нет никаких сомнений, что 15 месяцев назад часы спешили. И именно на 10 минут. Они и сейчас спешат. Но если прежний священник ничего против этого не имел, то нынешний их ежемесячно подводит. Таким образом, когда миссис Эшли слышала, что они бьют 8, на самом деле было еще только 10. И поскольку идти до Солви Лодж ей оставалось, по ее же словам, именно 10 минут, она добралась туда как раз вовремя, чтобы услышать восклицание мистера Эвертона «Мой родной племянник» и выстрел, после которого она тут же убежала. «Какая же я идиотка!» – простонала Хиллари. Генри был совершенно с этим согласен.